Глава 39. Лия. Я сама не пойму, что со мной происходит. И откуда вдруг смелость-то взялась? Хотя и до этого момента всегда все продумывала наперед. Никогда не делала сгоряча или назло кому-то, понимая, что последствия будут плачевными. Могла, конечно, деда попугать, даже пригрозить, но это скорее так, для профилактики наших отношений с моим любимым старичком. Но чтобы сама предложила парню поехать к нему. Голова кругом идет, пока я смотрю Денису в глаза. Уверена? Главное, чтобы был уверен ты. Он все еще сомневается во мне. Неужели так и не понял, что значит для меня уже намного больше, чем просто легкий флирт? Даже больше, чем просто симпатия? Лия, я под впечатлением. Денис усмехается, отворачивается и давит на педаль газа. Берет мою руку и всю дорогу не выпускает заледеневшие пальцы из своей широкой ладони. Я нервничаю, причем сильно, но ведь это же нормально в моем положении. В голове полный сумбур, ведь я так и не призналась в главном. Наверное, он все же должен знать. Или не должен. Черт возьми, как все сложно, и посоветоваться не с кем. Не позвонишь же среди бела дня любимой подруге и не задашь вопрос в лоб. Как сказать парню, что он у меня первый? Агата выдаст 100 вопросов, прежде чем даст этот несчастный совет, а больше и спросить не у кого. Динке сейчас точно не до меня. Последние дни в Европе и здравствуй, дом родной. Остается только Денис. Но ведь в лоб ты ему тоже не скажешь. Или это нормально о таком рассказывать? Ведь опыта близкого общения с парнями у меня нет вовсе. Ну да, несколько раз целовалась. Даже однажды думала, что влюбилась. Но это все не в счет. Как же все-таки сложно с этой любовью. Передумала? Денис усмехается, а я только сейчас понимаю, что автомобиль стоит на парковке перед новой элитной многоэтажкой. Так ушла в себя, что и не заметила, как подъехали к дому парня. Да и все мои мытарства, походу, на лбу написаны, раз Денис решил, что я все-таки передумала. Нет. Мотаю головой из стороны в сторону, вырываю пальцы из ладони парня и открываю дверь. Если я сейчас не выйду на улицу, то точно включу заднюю. И буду балаболкой в глазах моего теперь уже любимого мужчины. За язык-то никто не тянул, вот теперь и надо отвечать за свои слова. «Ли, ты куда так рванула?» Денис догоняет меня на улице, хватает за руку, чтобы я остановилась, а после заставляет меня повернуться к нему лицом. «Ты бледная», – проводит пальцем по щеке, а я никак не могу справиться с сильно колотящимся сердцем. И успокоиться тоже не могу, поэтому дыхание рваное, руки слегка подрагивают, а ноги вот-вот начнут подкашиваться. Я запинаюсь, глядя на усмехающегося Дениса. «Переживаю», – произношу на выдохе, не отводя взгляда. Чувствую себя злым драконом, который похитил девушку и везет ее насильно в свое логово. Парень продолжает насмехаться, но как-то уж слишком печально у него это получается, и я резко отрезаю. «Не говори ерунды!» «А ты прекращай нервничать!» Поворачивается назад, ставит автомобиль на сигнализацию, а после берет меня за руку. «Идем!» Я только сейчас понимаю, как глупо себя веду. Выскочила из машины, понеслась. Черт, а куда я все-таки бежала? Ведь даже не знаю, в какой квартире живет Денис. Какая же я дура. Мысленно корю себя, и пока захожу первый в подъезд, а затем и в лифт, стараюсь взять себя в руки. Ничего страшного не произойдет. Даже если я не справлюсь со своей нервозностью, Денис поймет и не станет настаивать. Но я все же постараюсь собраться и не сделать того, о чем потом буду жалеть. «Обалдеть!» Я переступаю порог квартиры и округляю глаза, глядя по сторонам. «Нравится?» Денис стоит сзади, чувствую его руки на плечах, а после помогает мне снять куртку. «Очень!» Честно признаюсь, разуваясь и отдавая верхнюю одежду парню. Единственная комната-студия, но такая огромная, как по мне. Одна стена полностью зеркальная, и, если я правильно понимаю, это что-то наподобие мини-гардеробной. Красиво, ничего не скажешь, и очень стильно. Чувствую себя как дома, смеется Денис, обходя меня и направляясь к барной стойке. Будешь что-то? Мне бы такую. Негромко произношу, следуя за парнем, а он в ответ приподнимает обе брови вверх. Она твоя. В смысле? Я так и замираю возле барного стула, впадая в какой-то непонятный ступор. Что значит «твоя»? «Ты в любое время можешь сюда прийти», – пожимает парень плечами, – «и остаться здесь». Фразу он не заканчивает, пристально глядя мне в глаза, Зато моя бурная фантазия уже рисует красочное окончание. Сколько хочешь, навсегда. И еще парочку фраз, после которых у меня поднимается настроение до максимального предела. Я за язык не тянула. Ехидно улыбаюсь и, наконец-то, залезаю на высокий стул. Так чем поить будешь? Чай, кофе. Денис разводит руками в разные стороны. Мартини. Я вдруг резко выдаю, сама от себя, повторно не ожидая ни подобной смелости, ни уж тем более подобной наглости. Если есть, конечно же. Конечно же. Подмигивает Денис. Но я как-то паникаю. Интересно, многих девушек он здесь поил мартини? Или сам по вечерам употребляет? Вот понимаю, что думать о прошлом глупо, но ничего не могу с собой поделать. Ревность, черт бы ее побрал, медленно плетет паутину вокруг моего сердца. Одна из развлечется и бросит, а я буду страдать. Звонок моего мобильного разрывает затянувшуюся молчаливую паузу. Я так не хочу никому отвечать и никого слышать, что стараюсь не обращать внимания. Да пусть трезвонят, мне-то что? Хоть раз в жизни я могу провести время так, как сама хочу? Ответишь? Денис кивает на мою сумку, в которой телефон трезвонит, а я лишь тяжело вздыхаю. Думаю, стоит ли? Кривлюсь, косясь то на парня, то на сумку. Если не ответишь, так и не узнаешь. Он обходит барную стойку и подходит ко мне близко. А мартини иногда пьет моя любимая бабуля. Шепчет мне на ушко. Но мне очень нравится, когда ты ревнуешь.